Глава 9. На что способны обладатели уверенного голоса? Ваш голос — это не просто средство передачи информации. Это мощный инструмент, способный перестраивать эмоциональное пространство вокруг вас. Когда вы овладеваете искусством управления голоса, вы получаете ключи к собственному психоэмоциональному состоянию, настроению и реакциям собеседников, созданию нужной атмосферы в любой ситуации. Давайте отправимся в увлекательное путешествие по миру голосовых возможностей, где каждый тон и интонация становятся кистью, рисующей реальность. Магия голосового управления. Представьте, что ваш голос — это пульт управления вашей нервной системой. С помощью простых голосовых техник вы можете успокоить бурю внутри себя. Когда тревога сжимает горло, попробуйте метод океана. Говорите медленно, растягивая гласные, понижая тон к концу фразы. «Всё будет хорошо». Ваш мозг поверит в это, потому что низкие частоты голоса активируют парасимпатическую нервную систему. Пробудить внутреннюю силу. Для мгновенного прилива энергии используйте метод Горна. Короткие отрывистые фразы с четкой артикуляцией. «Вперед! Берем! Побеждаем!» Грудной резонанс таких фраз стимулирует выброс адреналина. Войти в состояние потока. Монотонное проговаривание действий «сейчас я беру ручку, пишу первую букву» помогает сосредоточиться, как медитативная мантра. Практические упражнения. Первое. Успокоение. Снижение тревоги, гнева, стресса. Метод. Замедление темпа плюс понижение тона плюс мягкий тембр. Пример. Глубокий вдох. Выдох. Фраза на понижении. Все под контролем. Растягивая гласные. Почему работает? Низкие частоты голоса активируют парасимпатическую нервную систему. Режим отдых. Второе. Активация. Бодрость, уверенность, решительность. Метод. Четкая артикуляция плюс повышение громкости плюс резкие акценты. Пример. Короткие фразы с ударением. Сейчас. Берем и делаем. Почему работает? Резонанс в грудной клетке стимулирует выброс кортизола и адреналина. Третье. Фокус. Концентрация. Холодный расчет. Метод. Монотонность плюс средний темп плюс минимальные интонации. Пример. Считаю. Раз, два, три. Без эмоций, как компьютер. Почему работает? Подавляет лимбическую систему, эмоции, включая неокортекс, анализ,